Это очень значительные объемы. Кажется, я все же смог выбить человека из состояния равновесия, до этого он был очень спокойным. Согласен, и пока об этом не стоит говорить. Мы пока в начале наших дипломатических отношений, поэтому можем обсудить вопросы, которые менее спорны. По сути, я легко могу обнажить уязвимость этой цивилизации – доверие. Получи доверие одного уруна, и он передаст это доверие всем. Уязвимость – колоссальная, позволяющая такому, как я, заполучить целый промышленно развитый мир. Вряд ли еще раз так повезет. Это позволит ускорить становление империи в несколько раз. Кстати, мне удалось, копаясь в компьютере корабля, найти планету, что подчиняется Белусу, и несколько других планет мелких гаулдов, так что можно начать экспансию, используя ту же Хатер, точнее ее образ. Да пора вводить на стол карту Хатер, благо его образ можно использовать как ключ, а потом просто спрятать за спиной, намекнув, что горделивая Хатер приняла теперешнее положение королев. Это позволит ей проще пройти идентификацию. А вот с другими лордами, Сет, Сехмит, Осирис, все нужно будет делать куда более тоньше. Но планы на это уже есть. Возвращение древних системных лордов под предводительством неизвестного Майкла способны будут на очень многое. Это породит хаос. Но нужно подготовить агентов надежно, чтоб не выбивались из образа. Осирис – это политик, мудрый и расчетливый тактик, впрочем, которому не чужд риск. Сехмит – ученый, Сет же – мясник. Вы можете поделиться своими исследованиями в области наквадах генераторов? – спросил подросток. Думаю, это приемлемое требование, да мы можем поделиться этой технологией, однако рекомендовал бы отправить к нам своего ученого, возможно, ваши разработки перспективны, но мы обладаем более фундаментальными знаниями по теме. Также я вполне могу вам передать знания по плазменным орудиям. Кроме того, у нас сейчас в процессе подготовки стоит проект изучения Минтабина. Однако у нас нет эксперта по их языку. Возможно, какой-то из урунов согласится изучить наработки по этому языку, и мы сможем куда детальнее изучить мины для формирования защитного периметра вокруг планет. Мы можем пойти на такой шаг, согласился представитель Эрбана. Однако ценность руна очень высока, и хоть я не особенно знаком с древними средствами убийства, однако мина – это дистанционная бомба, плюсы вы объяснили. Угроза руну неприемлема. Разумеется, уже согласился. Мы подготовили специальный корабль для исследования мины. Он полностью на автопилоте, так что специалистам не будет ничего угрожать. Это приемлемо. В таком случае мы ждем первую группу урунов, которые имеют цель изучить различные направления нашей науки, сказал я. Урун, что должен будет изучить военное дело, а также все, что связано с войной, должен прибыть в мое расположение, и еще, я определяю, когда он готов к Вериуму. Дело в том, что способ обучения, который практикуют земляне, очень точен к личному контакту с учеником, и если честно, меня будет раздражать, что периодически у меня меняются ученики, и очень сильно раздражать. Хм, у нас в культуре урун может затребовать досрочный авериум. Очень раздражает, ответил я, с явным намеком. Однако думаю, исключение может быть сделано. Вот и хорошо. Кстати, разве извлечение нанитов, что по факту являются симбиотической частью мозга, не вызывают потерю личности? Да, однако это жертва, на которую мы должны идти во имя прогресса. К несчастью, к прошедшим авериуму рунам не приживаются новые наниты. Логично, иммунная система их отторгает. Способы классического обучения, которые я рекомендовал, пробовали? Понятно. У нас есть установка, что может сделать копию личности человека. Она предназначена для того, чтобы делать копии биологических существ, помещая их сознание в тела киборгов, однако предполагаю, что она может быть использована на биологическом объекте. В таком случае вы хоть лишитесь руна, однако получите очень хорошего специалиста в своем направлении. А эту установку можно получить ее чертежи, к несчастью, она в единственном экземпляре, а представитель расы киборгов не знает, как ее сделать. Я развел руки. Так что эксперименты придется проводить на оборудовании, которому 11 тысяч лет. В таком случае мы согласны на эксперимент и изучение способов возвращения к нормальной жизни наших бывших урунов. Стоит сказать, что за урунов действительно переживали, но в силу косности мышления не могли найти способ, как их вернуть в общество. Ведь 40 лет назад они, скорее всего, обладали инфраструктурой для дачи классического образования. Теперь же, да, прогресс пошел, но как бы он ни застопорился, но у них имеется целая инженерно-техническая школа с готовыми инженерами и техниками, что позволит быстро наладить производство всего нужного мне для войны. Если еще в этот коллектив вольются перевербованные гауды, тогда уровень технического развития быстро сравнится с системными лордами. Остается только вопрос с добывающими мирами, конечно, за счет куда более развитых технологий добычи на квадах и развитой транспортной системой, мы можем добывать на квадах по всей планете, где он только есть, а не только рядом с месторождением, где есть врата, что позволит оптимизировать добычу, и даже один мир будет давать мне столько на квадах, сколько другим системным владыкам десяток миров. Я до сих пор не понимаю, почему они не развивают транспортные системы, ведь построить тот же скоростной экспресс не так уж сложно, если использовать новые материалы. Кроме того, экономически рентабельно сделать ту же железнодорожную дорогу, чем перебрасывать сотни тонн руды по воздуху. Конечно, проблем с топливом нет, а также уничтожением озонового слоя, так что все в порядке. Те же поезда могут перевозить до сотни тысяч тонн полезного груза, но это рекордсмены. Дело в том, что плотность на квадах очень большая, во всяком случае очищенного, поэтому стоит построить еще заводы по переработке руды в минерал, а также заводы по превращению на квадах в оружейных на квадах и тяжелый жидкий на квадах, а также для изготовления различных марок брони. Хоть броня в космических битвах больше не спасает, но в некоторых ситуациях она может спасти, в частности сплав на основе триниума, на квадах и углерода, что используют асгарды, скорее всего может выдержать и сам по себе несколько выстрелов хаттека. Но только по одним компонентам сложно создать приемлемый уровень брони, да что там повторить, ведь методы закалки могут отличаться и так далее, так что броня уровня Анила у нас пока в перспективной разработке, пока я не стащил данные у асгардов или не купил. Хотя, как показывает практика, красть у асгардов это плохая идея, лучше уж договориться. В таком случае мы согласуем все мероприятия. Согласился я, но и вы должны допустить наших специалистов на тот или иной ваш объект, исключая, разумеется, секретные разработки. Все же уровень доверия между нами хоть и хороший, но не стоит этим злоупотреблять. Логично. Из-за двери слышалось ругань и все что можно, в общем обычный такой день в специализированном институте, точнее в комнате, где проводились теоретические исследования в области физики. «Не пугайся, Мирин», — сказал я девочке. «Я и не боюсь». Тут я зашел прямо посреди очередного спора Маккеев. «Я пришел к вам с хорошими новостями» и демонстративно достал свой пистолет. «Я вас увольняю, а на ваше место беру вот ее», и указал на Мирин. Джин и родни перевели взгляд с моего пистолета на Мирин и обратно на пистолет, потом на мою серьезную морду. «В отличие от вас, лоботрясов, она создала генератор на квадаха, точнее его прототип, который должен выдавать на 300% больше энергии при стабильной работе. Кстати, он довольно компактный и не очень тяжелый, а расход топлива в полтора ниже, чем на гаулдосских, так что можете считать себя уволенными». Мирин так и стояла в проходе и смотрела на этот цирк, и держа генератор на руках. «Вы не шутите?» — со страхом спросил Макки. «Насчет увольнения, пожалуй, шучу, но кажется, вас надо простимулировать чем-то. Я пока не определился, это будет пряник или же пуля». И я с интересом начал рассматривать свой болтер. Если же быть без шуток, это Мирин, она урун, то есть существо с частично механизированным мозгом, из-за чего ее высшая нейронная деятельность выходит за возможности человека. Она является ведущим ученым в сфере энергетики на Арбане, то есть ваш аналог, но она хоть пользу приносит, а не только ест. «Эй, мы тоже не едим, у нас тоже есть перспективные технологии», — взвизгнул родни. «Да-да, согласен. В общем, посвятите Мерин во все, и да, чтоб через месяц у меня была возможность выпускать эти генераторы сотнями, в противном случае. Вы двое будете целую вечность дежурными по туалету». Перспектива неопределенное количество времени убирать туалеты не прельщала ни одного из гениев, поэтому они быстро нацепили на себя вежливые улыбки. «Это генератор», — практически одновременно сказали они. «Давай его сюда, мы его просканируем. Расскажи, как он работает, какие минералы вы для корпуса использовали, у нас тоже тут много всего есть». Ох, бедная Мирин, но ничего, выдержит, двое Маккеев это круче, чем один Анил, главное, чтоб вся раса не сошла с ума. Все же психически здоровым я двух этих дураков не считаю, главное, что предик Зеленка это пережил, все же он будет меж двух огней. Вообще я, конечно, зря гнал на этих двух гениев, точнее на целый научный институт, что занимается энергетикой, просто нужно иногда показывать, что у тебя есть жестокая сторона, да и подобное стимулирование работы иногда помогает. Кроме того, я задел гордость Маккеев, какая-то девчонка уделала их как стоячих, в своем возрасте разработав то, на что они убили много времени. Соревнование вот что важно. Эх, хорошо, что Раш сейчас откапывает форпост древних, а то мы по его гордости еще проехались. Тут как раз подъехала Аманда Перри, в ее присутствии гении предпочитают помалкивать и больше слушать, так как у Аманды банально отсутствует возможность их переорать. Как раз ее уже обследовала Цера, и усиленно терла голову на предмет, чего дать человеку такое, чтоб он в зомби не превратился. Поэтому она заперлась в своей каюте, и усиленно штудировала земную медицину, подчас через выделенный канал интернета переписывалась с различными врачами и читала их работы. Идея программируемых медицинских нанитов ее заинтересовала, но тут нужно какое-то комплексное воздействие, ведь травма то старая. В общем, травма Аманды стала своего рода вызовом древней, ведь она никогда не сталкивалась с таким, застарелые тяжелые травмы у древних. Смешно, не с регенерационными капсулами и мобильными регенераторами, разве что если руку оторвали, но можно вырастить любой орган или любую конечность. К несчастью, такого оборудования на форпостах нет, за некоторой ненадобностью, что, кстати, странно. «Привет», — сказала Аманда, обращаясь к Мирин. «Я доктор Перри, можешь звать меня Аманда». «Привет, Аманда. А что с тобой? Это травма, я была младше тебя, когда это произошло. Медицина моего мира оказалась бессильна. А над чем ты работаешь?» Удивительно, как девчонка непосредственно общалась с Амандой, для нее это было очень ценно. «Я работаю над двигателями гиперпространства. Вход в другую вселенную, где действуют измененные законы физики, что позволяет перемещаться быстрее скорости света в сотни раз. Однако объект не приобретает бесконечной массы и не требует длительного торможения. Это удивительно, я бы хотела у вас поучиться». Эх, стоит сказать, что у двух миров совершенно разные понятия об учебе, системы счета символа и так далее все разные, так что стоит быть поосторожнее. Но с другой стороны, у нас тут киборг, который заточен на то, что учится в разы быстрее обычного человека. Да что там в разы быстрее гениев. Конечно, от этой системы стоит отказаться, но блин, как же жадность на меня давит. Вот представьте, что у вас из ниоткуда появляется авиаполк или воздушная армия, с подготовленными экипажами. Конечно, уровень их подготовки по стандартам землян ниже среднего-средний, но представьте, что не нужно тратить на каждого пилота дорогущее топливо, после него ремонтировать учебные самолеты, ждать лет 5, а вот он появляется как по мановению волшебной палочки. Тут разве что качество донора, то есть руна, играет не последнюю роль, но все же, моя бедная жаба сдохла и прихватила с собой хомяка. Но с другой стороны, те, кто получили эти знания, не получали их потом, и кровью они не привыкли думать и анализировать. В общем, вряд ли кто-то из них сможет создать новую тактику применения авиации, или же расширить свой кругозор. Так что Академию Космофлота все же создам, для подготовки более грамотных кадров. В таком случае я вас оставлю, у нас пройдут испытания джамперов. «Да-да, можете идти», — сказал Макки. «И да, про увольнение я не шутил, поменяешь должность у Смирин, но она не член ордена. Хм, ты прав, твоя должность опять твоя. Майкл, можешь помочь?» — спросил шар связи второй, который был у ЗВ-1. В этот раз на связь вышел Анилу. «В чем проблема? Только говори, пожалуйста, побыстрее, у нас тут некоторый аврал», — ответил я. Сам же начал в ускоренном темпе печать разрешения другим урунам к доступу к секретным технологиям, тем самым повышая их уровень доступа. В общем, прибыли мы на планету, где раньше был Тилк. Он убил отца одного из жителей и теперь его судит. А во, и зачем меня решили позвать на край? Я вас предупреждал о чем-то подобном. Что вы хотите от меня? Вряд ли присутствие древнего Гаулда позволит склонить чашу весов в суде на вашу сторону. А убивать людей за их законные требования я не буду. Я больше таким дерьмом не занимаюсь. Нет, мы хотим, чтобы ты стал свидетелем. Чего? Спросил я Джека. Я понимаю, он стал твоим другом, но ты сам понимаешь, что мое присутствие там может воспринято как давление на суд. И что я им скажу? Что Дагаулды могут приказать убить кого-то? Даже по системе, которой ты поклялся служить, Тилк военный преступник, что я тебе и сказал раньше. Да я могу прийти и что-то сказать, но, ты же понимаешь, это будет бессмысленно. Джек молчал. Ладно, чем-то помогу. Дай адрес планеты той, чем смогу, помогу. Но не ожидай от меня военного вторжения на ту планету. Я тебя понял. Да, я понимаю, Джека. А теперь мне придется продумать тактику защиты. Сложность будет в том, что говорить придется с сыном, что потерял отца. И единственное, что можно сделать реально, так это вот вообще не представляю. Помутил к военный преступник, однако он искупает свой грех тем, что сражается на стороне тех, кто противостоит гаулдам. Но и правосудие никто не отменял. Так что, стоит молиться, что я никак своими действиями не нарушил ход истории. Тилка не казнят, так как Джеффа пришли в воскресенье, а сегодня суббота. Взял с собой только Джона как моего постоянного спутника, после чего заморозил часть своей работы, быстро перераспределив ее на заместителей. После чего выкроил себе 1-2 дня на решение подобной проблемы. Это тот максимум, что я мог сделать в подобном аврале. Тилк будет полезен в будущем, так что стоит выкроить для него пару минут. Джон, ты когда-нибудь был на средневековых судах? Нет, а приговор какой? Сожжение, расстрел из арбалетов. Не, это еще по-божески. Да действительно, по сравнению с Рэй это еще хорошо. Вы толпа идиотов, сказал я группе ЗВ-1, когда они мне рассказали, как проводили линию защиты Тилка. Группа клинических идиотов додумались, что пристрелить отца истца был актом спасения народа. Кто вообще до этого додумался? Это был Джексон. Вы дебилы, клинические, причем умственно отсталые олигофрены. Да, все было так же, как и в каноне. Тилка узнали, и дальше идет край. Вы понимаете, насколько лицемерны вы были во время суда? Не то чтобы я не такой, но вы хоть осознаете это, воины демократии? Я постучал пальцами друг об друга. Хорошо, я попробую выступить. Причем не так, как вы, демократы. Блин, и какой способ защиты ты изберешь? Самый надежный, предполагающий, что Тилк, первый воин Апофиза, мертв. Смотреть на удивленные лица людей было забавно. Вы пытались доказать, что Тилк изменился, это в корне неверно. Ваша защита базировалась на христианской парадигме, искупление греха. Но вы забыли еще одну парадигму Старого Завета. Грешник должен умереть за свой грех, в особенности за такое тяжкое преступление, как сознательное убийство. Если для убийц по неосторожности были специальные города, откуда не было выдачи, то вот убийцы разбойников преследовали все евреи. Во-первых, вы пытались применить земную юриспруденцию, что неверное. Во-вторых, вы вообще умеете решать что-то по понятиям? Эх, мне придется. Кстати, у тебя новый костюм? Спросил меня Джек. Вы меня выдернули с дипломатической встречи. Вот я и не успел переодеться. Да, и согласись, быть одетым так, чтоб одна только твоя одежда презирала собеседника. Предполагаю, что это и хорошая броня. Ты необычайно догадлив, Джек. Знаешь, что самое важное, когда ты являешься существом, что дает своему носителю колоссальную регенерацию. Не позволять, чтоб тебя дырявили. Это очень важно. Если не позволяешь себя дырявить, дольше живешь. Согласен, по сравнению с нашими. Действительно, это надежная броня. Рецептом не поделитесь? Не, Джек, это уже наглость. Мне что, зарплату ваших ученых требовать? Или она и так у вас низкая? Неспроста Сэм бегает с вами по всем планетам. Видимо, ставка ученого в кабинете весьма низкая. А вот, боец секретного подразделения, одно слово о специализации которого способно поставить крест на карьере. А ведь еще карьера. Сейчас она капитан. Через год, наверное, станет майором, еще через 2 подполковником, еще 3, и вот она уже в лет 40 полковник. Там еще 5 лет и бригадный генерал. Хочу сказать, что это очень оптимистические сроки, сказал тот самый капитан. Почему же? Понимаешь, вы сейчас как на фронте, за неделю из командира роты до командира полка можете дослужиться. Учитывая, а кто вас заменит будет, если вы в этом цирке проживете хотя бы 3 года? Вот скажи мне кто? Нет, у вас есть, конечно, другие отряды, но все работы по инопланетной технике, тактике и всей инопланетной фигней будет носить имя Картер. И как вас потом заменить? Вот как? С сохранением эффективности, а исходя из этого вас нужно повышать в звании. Если Анилу бригадного давать слишком жирно, то вот двигать его протеже. Это логично, учитывая, наверное, тонны отчетов, когда... Капитан Картер перед видом превосходящих сил противника ответственно подошла к выполнению своих должностных обязанностей. Награждать Тилка и Джексона нельзя по понятным причинам, вот все шишки упадут на Картер. Кстати, хотите, чтоб у вашего правительства подгорело? Могу наградить Сэм каким-то орденом за что-то, и попадут в очень забавную ситуацию. Давай сначала ты нам с судом поможешь. Разумеется, можете меня представить как адвоката. Стоит сказать, местные были слегка удивлены, что прибыла такая важная птица и уже думали разбегаться. Однако я дал слово, что буду действовать только по местным законам, и что не применю насилия, разве что только ради защиты своей жизни. Так вот, суд начался. Для начала представляюсь, я Майкл, и я буду защищать в этом деле Тилка, по просьбе его друзей. Зал загомонил. Суть дела мне ясна, так что можно мне взять вступительное слово перед тем, как ответчик озвучит свое. Обратился я за распорядителю церемонии. Да, в таком случае позвольте задать вопрос Тилку. Разумеется. Тилк, убийство безоружного инвалида — поступок труса? Спросил я его, а на меня тем временем с расширенными глазами смотрели члены ЗВ-1. Да, коротко ответил бывший первый воин Апофиза. Боялся ли ты за свою семью? Что может сделать за неподчинение с воином Апофис? И Тилк начал рассказывать. В целом он говорил короткими рубленными фразами, но все равно многим становилось жутко. Хорошо, достаточно. Тилк, как бы ты оценил боевой потенциал этих людей в сравнении с обычными джаффа в экипировке? Спросил опять же я. Крайне низко. За какой подвиг ты стал первым воином Апофиза? За то, что победил в битве? За то, что обратил поражение в победу? За убийство больше сотни врагов? Гипотетически ты сможешь сбежать отсюда, перебив всех этих людей? И показываю на собравшихся в зале людей. Да, мне жаль твоего отца. Поворачиваюсь к сыну, чьего отца убил Тилк. Действительно жаль, я понимаю тебя, твое отчаяние и желание справедливости. Но скажи мне, жив ли трус, убивший твоего отца? Лицемерно это говорить, но Тилк убил труса в своей душе не на твоем отце, а на этих людях. Они готовы за него драться, потому что видели, как он отвернулся от семьи, от ложных богов, как он стал новым человеком. И он хочет загладить свою вину перед тобой и готов предоставить свою жизнь. Скажи ему умереть, и он не будет тебя утруждать даже виной за убийство. Ведь убить человека тяжело, а безоружного еще тяжелее. Это может разрушить тебя. Делаю паузу и показываю на Даниэля Джексона. Сейчас женой этого человека управляет паразит. Он простил Тилка, что выдернул ее из толпы. Прощение – одно из высших добродетелей, но оно должно идти от чистого сердца, а не от принуждения. Я сказал свое слово, мне больше нечего сказать. Это была весьма точная речь, ничего лишнего, никакой полемики. Американцы как раз стремились навязать полемику, а я провел один опрос подсудимого, выдал одну небольшую речь и сел. С ней даже спорить будет сложно, потому что все претензии судьи были блокированы. Он может согласиться с ними или же не согласиться, но смысл от этого слабо поменяется. Я обратился не к закону, а к совести человека. Врата открылись, оттуда вышли джаффа. Выкрикнул кто-то, и в зале сразу же началась паника. А ну тихо, кажется, мне придется регенерировать мои голосовые связки. ЗВ-1, к бою. Тилк, отдайте ему оружие, все равно не сбежит. Все женщины и немощные, отступайте. Арбалетчики, к бою, не высовывайтесь из укрытий. Цельтесь джаффа в живот. Там, конечно, пластина и кольчуга, но все же сможете остановить. Используйте каменные укрытия, все остальное луч их оружия прошьет. Я достал свой пистолет и передернул затвор. В магазине было 6 патронов, в подсумках еще 40 патронов, а также у Риза была пару гранат, а ведь у меня еще ленточное устройство РА. Я быстро выбежал из зала заседаний и сразу же столкнулся с группой джаффа. Бах! Отдача больно ударила в руку. Болтерный снаряд завыл и прошил двух джаффа, буквально разрывая их напополам и кровавым фонтаном. Заметив меня, джаффа начали вести по мне огонь. Ухожу от них перекатом. Наугад стреляю еще 2 раза. Промах. Ошибка Змеиной гвардии в том, что они перестали контролировать вход. Оттуда выбежал Рис из ЗВ-1 и точными очередями просто изрешетили их. Быстрым движением меняю патроны. Беру тот магазин, где верхний патрон может взорваться с мощностью неплохой такой гранаты. Один из отрядов выходит из-за угла. «Блядь, хватит тут все разрушать!» — крикнул наконец-то доселе молчавший Рис. В особенности, когда до него долетели кровавые брызги от разорванного на куски отряда джаффа. А я судорожно тряс руку, все же отдача достает. Американцы же были солидарны с моим охранником и заняли оборону. Несколькими точными выстрелами из посоха Тилк уложил несколько джаффа, которые спряталась за укрытиями. «Мда, эти шлемы им реально мешают. Сколько их тут?» — спросил Анил, перекрикивая звук стрельбы пистолета-пулемета «Картер». Джексон скромно стрелял из «Беретты». «Не более 50». В ответ кричу я и еще одним точным выстрелом просто убиваю джаффа. В этот раз попал ему на уровне головы прямо в шлем. Если входящее отверстие получилось достаточно аккуратное, в особенности в металле, то сзади поднялся просто целый фонтан из металла и мозгового вещества, а также кости. Но у меня патронов не хватит. Ты пятерых за один выстрел убил. Они очень близко стояли. В щит попадает пару плазменных выстрелов. Мы с Джоном стреляем в том направлении, а Джон еще кидает гранату. Все оттуда больше никто не выстрелит. Мне даже стало жаль Джеффа, ведь их не ждет ничего кроме смерти. Тут послышались выстрелы внутри помещения. Тут же один выход, как они внутрь пробрались. Тут не один выход, сказал Анилу. Тут они все изрыли как вьетконговцы. Дерьмо. С одной стороны, логично, но вообще это глупо. Мы побежали обратно, но Тилк уже там убил всех и защитил сына Хана, отчего получил плазменный выстрел в спину. Хорошо, что по стандарту, чтоб сохранить количество выстрелов, установлено оружие на минимум. А то ведь плазма может не слабее болтера располовинивать людей. Другое дело, тут важна настройка оружия, а большинство Джеффа подобное не учит. Настройка оружия. Смешно. Впрочем, обычно увеличивают мощность, когда идет не террор, а реальная битва. Ара, видимо, не сильно заморачивался с чем-то подобным. Хан и так был не уверен в своем выборе после моего спича, а теперь Тилк спас его сына, поэтому он извинился за то, что не заметил, как Тилк убил того, кто убил его отца. Так что все окончилось хорошо. Эх, кто же знал, что сегодня Апофис решил наведаться сюда. Странно, разве у него не настолько много проблем? Ты же там пару тысяч убил, сказал Анилу. Планы Апофиса мне неведомы, его вообще пару раз при рождении головой об дно ударили. Шучу я, мой белый доспех очень быстро стал камуфляжем, весь в разводах от грязи. А если серьезно, то, пожалуй, мне нужно куда масштабнее разворачивать свою деятельность. Похоже, придется взять эту планету под протекторат. Ты серьезно? Почему бы и нет? Мне это будет несложно, да и мне требуется провести социальный эксперимент, связанный с ускоренной социальной эволюцией. Кажется, мы ошиблись, что тебя сюда позвали. За все нужно платить, Анилу. Да и не смотри на меня так. Я не нацист, чтоб тут концлагерь совершать, обычный ликбез для населения. Кроме того, вы что ли защитнички будете вкладываться в эту планету? Не смеши мои сапоги, Анилу, вот честно не смеши. Доктор Раш, вы готовы? Спросил его командир Ниверсон. Командор был классическим британским офицером флота, который успел много где побывать. Последняя его должность – командир группы фрегатов. Теперь же он, правда, управляет скорее ракетным авианосцем. Насколько это бы забавно ни звучало, но теперь это не морское судно, а космическое. Притом его статус на этом корабле спорный. Он привык быть на корабле первым после Бога, а теперь в силу малочисленности флота у него целых два начальника. Еще это не только исследовательский корабль, но по факту резиденция правительства. В общем, любой нормальный военный убился бы об такие условия. Зато Ниверсон получил в свое распоряжение корабль, что способен уничтожать планеты в промышленном масштабе. Конечно, не так, как «Звезда смерти», но 20 ракет сверхновая с наквадриевой боевой частью взрываются с мощностью в 2 гигатонны. А этого хватит, чтобы помножить все на планете на ноль. С другой стороны, эти ракеты не были предназначены для обстрела наземных частей, только космических. А вот с прикрытием МЛА все было не так уж радужно. В теории одного корабля и пары эскадрильи МЛА хватит на то, чтобы сражаться с группой в 5-6 хаттаков. Главное держать их подальше, а также целым флотом поддержки из Алкеши. Но опять же только в теории. И пока из всех этих теорий был готов только вариант ракетного вооружения со всеми возможными конфигурациями. И вообще ракетное вооружение, казалось, обрело новую жизнь, с технологиями ионного двигателя и мощной взрывчаткой. 3D-принтеры и мощные инженерные программы Гаулдов позволяют признанным в ракетостроении специалистов, которых в США, странах СНГ и Европе столько. В общем, ученые добрались до любимой игрушки, и исследования в сфере больших бабах опережали все возможные сроки. Дело в том, что в любом КБ или исследовательской лаборатории скопилось тонны сырых материалов, на доработку которых не хватает ресурсов, или банально технологического уровня. В странах СНГ Майкл скупает такие проекты, буквально тоннами. Наивные русские думают, что обманули простодушного американца, и впаривают откровенную фигню за зеленые бумажки, только не знают, что на другой стороне сидят их бывшие коллеги и с радостью потирают руки. Теперь у них есть доступ ко всем сырым или недоработанным проектам погибшей сверхдержавы. Командир смотрел на это с легендарным британским равнодушием. Действительно, что-то в нем радовалось тому, что человека часы, потраченные на разработку способа его убить, будут служить ему. К Конечно, стоило откинуть прежние разногласия, да и никто на базе не возникал по поводу того, что многие из солдат были по разные стороны баррикад. Майкл не тот, с кем бы прошел подобный фокус без последствий. Конечно, он притворялся милым и добрым парнем, только глаза всегда оставались холодными. Ни один из офицеров, что служит под его началом, не думал бы ослушаться его приказа или же поставить под сомнение его право командовать. Убьет и даже не заметит, притом может из своего болт-пистолета, может приказать своим личным палачам или же сам придушит. Неважно, за такое в любой армии мира минимум, чем человек может отделаться, так это серьезными проблемами в карьере. А учитывая, что они армия обороны галактики, пристрелит. Но одновременно было понятно, что он из рабочих, то есть в нем очень мало аристократической грациозности, часто он строит неправильно предложение, причем это даже заметно, когда он говорит на гаулдише. Конечно, не ему без году месяц узнавший о том, что вообще есть такой язык, об этом говорить, но это бросалось в глаза. Скорее всего, восхождение существа, что зовет себя Майклом, началось с самых низов, и эти низы даже через тысячи лет давят на него. И вот, сейчас он везет одно из самых мощных орудий в галактике, вместе с одним из самых мощных генераторов энергии. Они тут проторчали несколько дней, а как они доставали форпост было отдельной оперой, благо смонтированные на корабле мощные проекторы притягивающего луча, смогли достать строение, после чего поместили его в ангар. На месте работали команды, что ничего повредить, да, впрочем, строение, что простояло миллионы лет рядом с раскаленной лавой, уже ничего не может быть страшно. Да все готово, можно отправляться, сказал ученый. Не то чтобы он был раздражающим, он раздражал всех одинаково, и не так как доктор Макки, этот просто бесил, но работал на совесть, если пропускать мимо ушей его хвастовство. А вот Раш действительно раздражал, до того уровня, что его хотелось пристрелить. Расчет маршрута был достаточно точным, и корабль был готов к любым неожиданностям. Помимо того, что суммарно под его командованием было 45 гигатонн, также на крайний случай у него был ГК. Как объяснил Майкл, его стоит использовать только в крайнем случае, это сверхмощное плазменное орудие, которое стреляет в несколько раз более концентрированным плазменным зарядом, однако одно дело ракеты, второе дело плазменное оружие. Так что после него не должно оставаться выживших. Что логично, гаулды знакомы с концепцией ракет, однако считают, что щиты их надежно прикрывают, но вот сверхмощные плазменные системы, уже возникают вопросы, и их будут искать практически все. Весь экипаж до сих пор завораживало передвижение в гиперпространстве, хотя все понимали, что за этими красотами скрыта опасность. Порядок на корабле был полностью боевой, а перспективы карьерного роста у всех захватывали умы. Все же, в случае если флот будет пополниться, то на повышение будут идти уже опытные люди. Вот все и грызли гранит науки, стараясь разработать что-то этакое для космического боя. Здоровый карьеризм полезен, в особенности, когда он прикрыт идеей защиты галактики в общем и Земли, в частности. Сейчас есть несколько систем защиты, которые помогут кораблю начать вести огонь по цели на гораздо большей дистанции. Отказ от жидкотопливных ракет и переход массовый переход на ионные двигатели помог добиться в разы более высокой скорости, чем было раньше. Теоретически ракетами можно стрелять с другого конца системы, проблемы, что они будут лететь 10-15 часов. Да и системы раннего обнаружения у гаулдов есть. Так что теоретически сбить такую ракету на глайдере возможно. Важно засечь, но если стрелять на голой практике, то 60-120 секунд. При максимальной скорости ракеты в 277 миль в секунду это практически 16-666 миль до 33-000 миль. Конечно, это пока тестовые модели, в них используется снятый ионный двигатель с глайдеров, но идут работы по снятию блоков скорости и использованию форсажного режима. Все же двигатели глайдера работают в стандартном режиме, так как предполагается их многоразовое использование, тут же можно до полного выгорания всех систем. При форсаже ожидается прибавка к скорости в 60-70%, так что дальность стрельбы увеличится. Конечно, у гаулдов есть системы снижения заметности корабля, поэтому на ракетах есть несколько режимов работы, как в автономном режиме, так и наведение с корабля. Кроме того, ракеты сами активно устанавливают помехи для снижения своей заметности. Некоторые умники предлагают еще несколько режимов, такие как баллистическая траектория, когда ракета разгоняется и отключает свой двигатель, дабы быть малозаметной. Но корабли Гаулдов довольно маневренные, приходится улучшать электронику ракет для их наведения. Но все же на таком большом расстоянии вести ракетную дуэль, в особенности, когда враг не может ответить. Это то, что доктор прописал. Мощь напасть на врага до того, как он может использовать свое вооружение, дорого стоит. Кроме того, ракеты важно пустить, а дальше они сами полетят, так как маневрирование корабля им никак не будут мешать, ведь управляют ракетами отдельные БЧ, а не как у Гаулдов все вооружение выведено на один пульт. Количество же зенитных ракет не поддавалось счету. Опять же принтеры распечатали то количество, которое было нужно. У них, разумеется, были не такие двигатели, зато системы были предназначены для поражения глайдеров смерти и алкешей. Учитывая, что эти корабли не имеют щитов, то даже довольно средняя ракета «воздух-воздух» или «земля-воздух» способны уничтожить такой корабль при попадании в него. Еще есть идея переоснащения топлива у ракет попроще, на тот же «Гелий-3». Кроме того, есть проекты, при котором идут в модернизацию трофейные корабли. Те же «Элкиши» способны нести 50 зенитных ракет, или же 12 тяжелых, которые слабее торпед, но могут огорчить «Хаттек». Разделяется принцип пуска. Если зенитные ракеты стоят вертикально, то тяжелые горизонтально и выпускаются из бомбового отсека, они отстреливаются и уже, когда покинули ангар, включают двигатели и летят к цели. Разумеется, стрелять по целям он способен за пределами поражения орудий Гаулдов, хотя для защиты у него установлены оружейные системы. Однако вместо поворотной турели, это были 4 спаренные пушки, расположенные под самой кабиной, и для ведения огня приходилось поворачивать весь корпус. В будущем вообще стоит их заменить небольшой турелью с кинетическим вооружением. Хоть плазменное вооружение имеет свои преимущества, однако для дальних дистанций лучше использовать кинетическое. Летит дальше, и хоть требует большого количества попаданий для эффективного поражения, но это компенсируется высокой скорострельностью. Сейчас как раз разрабатывается пушка как раз для таких действий. Артиллерийская система с колоссальной скорострельностью. И еще установка щитов на «Элкиши» и истребители. Но до реализации всех этих планов требуется очень большое количество ресурсов. И груз, который они везут, поможет их ордену стать еще сильнее. В десятки раз, учитывая, что торпеды на борту того форпоста способны разнести целый флот Гаулдов. Главное, чтоб оператор был. «Выходим из гиперпространства», — сказал штурман. «Была разработана операция, при котором не стоит сразу же идти из Проклоруша к одной из баз, где можно изучить находку, поэтому стоило запутать следы, носясь по всей галактике. Планетой, куда доставит аванпост, было определено место встречи 4 великих рас. Благо координаты его знают теперь только земляне, защитить же врата не были такой уж большой проблемой, а с космическими силами. Хе-хе, с ними справится и оператор аванпоста. Теперь же ему стоило провести корабль через 1000 световых лет, раздираемых войной галактикой. На сканерах 2 сигнатуры, это хаттеки принадлежность, апофис, отрапортовал офицер. Боевая тревога, приказал офицер достаточно спокойно. Уйти, если что, они смогут. Торпедные отсеки с 1 по 10 занести сигнатуры кораблей в компьютер ракет. Приготовить торпедные отсеки с 11 по 20, по 5 ракет на корабль. Схема атаки: атака 2-2-1. Схема атаки предполагала сначала попадание 2 ракет в щит, потом еще 2-1. Дело в том, что щиты Гаулдов хоть и сплошные, но их можно продавить и создать прорехи. Обычно это делается воздействием высокой температуры в какой-то одной точке. Ракеты же должны попасть в одну и ту же точку. Вариант атаки на конвой обговаривались с Майклом, поэтому он разрешил атаковать такие корабли. Это связано с какими-то его стратегическими планами, о которых практически никто не в курсе. Приготовить ракеты дальнего и среднего радиуса действия. Приготовить зенитные ракеты. Вывести управление огнем на капитанский пульт. Приказы отдавались четко и ясно, без суеты. Все они были людьми военными и прекрасно осознавали, что такое вступать в бой с противником. Приготовить к открытию огня главным калибром. Накачать накопители от главного реактора, приготовиться к открытию огня. Торпедные аппараты с 1 по 10 готовы к открытию огня. Торпедные аппараты с 11 по 20 подготовлены. Главный калибр подготовлен к открытию огня. Все боевые посты в полной боевой готовности, отчитался старший помощник. Они хотят с нами связаться. Расположение постов управления в космическом корабле может быть в принципе каким угодно. В окно смотреть в принципе можно, но не обязательно, скорее он служит последним доводом, ведь если ты утратил возможность наводить оружие, то взгляд в окно никак не поможет. В большей степени это служит для психологической разгрузки экипажа, когда все знают, что что-то происходит, а не только гадают. Ведь космические мореплаватели близки к подводникам. Так вот как располагались посты управления. Да как в «Звездных войнах», когда все офицеры БЧ сидят себе в ямах, а над ними нависает начальство. Правда, для начальства есть комфортное кресло. Это позволяет уплотнить количество людей на мостике без превращения его в неуправляемый балаган. В частности, за капитанским креслом располагается стол управления МЛА, где офицеры штаба должны управлять силами авиации. Сам же командир может наблюдать весь бой с помощью тактического монитора, на котором отображаются все нужные данные, а также тактическая диспозиция. Сейчас они находились в одной из обычных систем, обычная звезда и пару планет. Как раз издалека к ним на полном ходу приближались хаттеки. «Они выходят на связь», — сказал связист. На экран, на мониторе появилось лицо Джеффа. «Кто вы? И зачем нарушили границы владений великого Апофиза? Сколько пафоса! Я служу тому, кто напал на Чулак», — коротко ответил командир, и нажал на кнопку открытия огня. «Как раз корабли вошли в зону поражения ракет. В таком случае ты умрешь за свою дерзость», — и отключил связь. «Какие-то маневры предпринимают?» — спросил командир корабля. «Нет, они считают, что могут принять ракеты на щит». «Хорошо, продолжаем отступление. В такой ситуации лучше всего протестировать новое оружие, равно или поздно это стоило сделать». Все на мостике с интересом следили за полетом ракет, которые были выведены на тактический дисплей капитана. Еще за этим следил оператор вооружения. По две боеголовки врезались в каждый из хаттаков. Для стороннего наблюдателя должно было показаться, как вспыхнула сверхновая. «У них осталось 30% щитов», — отозвался один из операторов. «Пятая ракета была избыточна и, грубо говоря, ушла в молоко. Взрыв 2 гигатонн был просто чудовищен для корабля, незащищенного щитами, его буквально распылило и сплавило, а сами осколки будут фонить еще пару тысяч лет. Активировать систему уничтожения на торпедах 5 и 10. Приказ был мгновенно выполнен, и в космосе вспыхнуло еще 2 солнца. Доклад. 2 цели уничтожены, сканеры не фиксируют больше в системе вражеские корабли. Земляне, 2 гаулды, 0. Прокомментировал это старший помощник. «Не, станет весело, когда они наконец-то включат РЭП, добавят на свои корабли зенитки, и так далее», — ответил ему капитан. «А когда будут использовать противоракеты, это станет по-настоящему опасный космос. Щит и меч неразрывно связаны, благодаря их технологиям нам удалось получить значительное преимущество. Но сколько оно продлится, неизвестно, плюс у гаулдов гораздо больше ресурсов. Так что, стоит быть готовым ко всему. Как всегда, быть осторожным и терпеливым. От кораблей осталось несколько крупных кусков, может, установим нашу ракету как мину? Когда корабль гаулдов начнет сканировать обломки, то сработает датчик и тот подорвется, не всегда же они летают с включенными щитами. А вот это хорошая идея, как пехотинцы ложат под трупы гранаты, в морском сражении такое слабо осуществимо, а вот в космическом. Эх, скорее бы ученые придумали мины», — сказал старший помощник. «Что хочешь, побыть минным заградителем? Неплохо было бы, это сколько идей у меня есть. Тут и специализированные ракеты РЭП, что должны забивать сканеры кораблей, и будущие системы ПРО. Они идут в группе вместе с боевыми ракетами и забивают частоты, что используют противники. Кстати, почему на ракеты не прицепить гипердвигатель? Представляешь, выходить такая ракета внутри объекта, и все, нет могучего корабля. Сам же знаешь условия выхода из гиперпространства, это практически нереально. Цена-результат несопоставима. Либо ставить на кучу ракет дорогущий гипердвигатель. В общем, попасть гиперокнам в постоянно маневрирующую цель, взять все необходимые упреждения. Это же практически нереально. Но возможно отправить ракеты через гиперпространство, к цели, но тогда требуется поставить ракете очень умные мозги и мощный сенсорный комплекс. Конечно, возможно использовать дистанционное управление с помощью подпространственной связи, однако ее могут заглушить. Так что лучше, конечно, иметь теоретические выкладки для войны таким способом, но лучше быть осторожным в своих идеях. Гаулды могут ими воспользоваться. Да, и это тоже. Цера Урбанус вновь села в кресло управления форпостом и соединила свой разум с его компьютером. «Идентифицируйте себя?» — сложным букетом мыслей и имообразова спросил ее компьютер. В нем чувствовалось одновременно и горечь, и облегчение. «Да, Древние иногда экспериментировали и давали своим компьютерам некоторое подобие эмоций. «Сэр Урбанус, старший медик города Атлантида», — отозвалась она, — «идентификация произведена. Генетический шаблон сэра Урбанус соответствует той, что есть в базе данных. Ментосканирование произведено. Ментоактивные структуры совпадают в базе данных. Форпост переходит под управление сэра Урбанус. Выдается обновляется доступ к информации уровня 1.4. Свяжись со всеми остальными форпостами, мне требуется отчет. Также выдай все адреса астропортов галактики и переправь на подключенные к тебе компьютеры. И не обижайся, что он такой примитивный. Функция обиды отключена. Загрузка всех адресов астропорта производится, вплоть до уровня секретности 1.4. Тут последняя из древних очень удивилась. Запрос информации, какое количество адресов не покрывает уровень моего доступа. Информация закрыта. Цера не пыталась штурмовать эту крепость, так как это было абсолютно бесполезно, притом могла включиться система блокировки, а вот этого никто не хотел. Принято. Запрос на доступную информацию. Школьный курс всех основных предметов. Хоть земляне достаточно развитые, однако для полного понимания техники ее расы стоило начать с самого начала, с базовых понятий, которым учат детей. После чего можно использовать данные по технике. Доступ предоставлен. Подключена подпространственная связь, отозвались 28 объектов, 7 из них форпосты. Выведи их на карту галактики. Сейчас галактика захвачена расой агрессивных существ. Они получили доступ к наследию нашего народа и поработили галактику. Нужно эвакуировать как можно больше наших знаний. Также возможно связаться с объектами в другой галактике, с тем же городом Атлантида. У форпоста нет оборудования межгалактической связи. Понятно. В таком случае сменить идентификатор всех тех, кого я приведу вместе с собой на гостей. Они менее развиты, чем мы, однако, обладают потенциалом. Принято. На скольких аванпостах есть новый источник энергии? На 4х. Предоставить уровень заполненности кристалла энергией 68%, 74%, 82,99%. Неплохо, Майкл будет доволен. Что? Это уже не тебе. Уничтожение двух кораблей Апофиза было даже очень хорошим результатом, еще лучше, что они не маневрировали и позволили себя уничтожить. Теперь же Крот должен доставить все форпосты на планету для дальнейшего изучения. Также у меня появилось колоссальное количество адресов звездных врат. Десятки тысяч планет, десятки тысяч. А ведь это еще не предел. В компьютерах древних явно были схемы производства звездных врат и добавления их в общую систему. Остается наладить массовое производство тяжелых торпед и всего прочего, и изучить мины. В таком случае планеты под моей защитой будут защищены надежным щитом. Конечно, любой щит можно продавить. Например, спровоцировать подрыв тех же мин с помощью ракет, что будут имитировать стрельбу кораблей и гаулдов, но чтобы до этого додуматься, нужно признать эффективность ракет и использовать их как универсальное оружие, а не только как узкоспециализированное. «Я очень благодарен тебе, Цера», — сказал я девушке. «Теперь у нас больше шансов на противостояние с системными лордами. Остается только откопать аванпост на Земле и зарядить его МНТ». «МНТ?» — спросила Цера. «Модуль нулевой точки, из-за того, что он извлекает энергию из микровселенной. Пусть будет МНТ. Так вот, когда откопаем его, зарядим МНТ, и будем там держать дежурную бригаду на всякий случай, вдруг выйдет нападение на Землю. Должна тебя разочаровать, гостевой доступ не дает права на открытие огня. Во всяком случае вам, даже если вы привьете наш ген людям, все равно открытие огня доступно только полноценным гражданам нашего государства, и только в случае прямой угрозы. Хм, что выходит, что Анил переписал протоколы. Нехилая у него в голове была база данных, ведь потом это оружие использовали, пока мудрые политики, вместо того чтобы хранить кресло под толщей льда, не додумали его на базе держать. Идиоты, там ведь и щит есть. В таком случае именно тебе придется это сделать, а нет никакого протокола, по которому можно стать полноценным гражданином вашего государства. Все же понимаешь, у нас довольно сложная ситуация, и без доступа к вооружению все будет сложно. Подобный протокол предусмотрен, согласилась Цера. Требуется показать то, что ты достоин быть гражданином нашего государства, но вряд ли многие смогут это сделать. Дело в том, что нужно обладать высоким интеллектом, худо-бедно управлять своими эмоциями и пси, а также иметь нужные морально-этические качества. Дроны — это не оружие нападения, только защиты. Хе-хе, посмеялся, учитывая, что это было основное оружие на их кораблях. Не буду спорить, важно мировоззрение. Древние не нападают первыми. Я понимаю, что ж, не все сразу, буду терпеливым. Откроешь врата на Атлантиду? Спросила меня она. Нет, не стоит воевать на несколько фронтов. Как показывает практика, не самая лучшая идея. Нужно построить военно-промышленный комплекс. Даже если в Атлантиде скрыто большое количество технологий, не стоит быть настолько нетерпеливым. Хоть в перспективе я получу достаточно МНТ, однако все же стоит быть терпеливым. И когда же ты сможешь это сделать? Да, кстати, мы в ходе наших разговоров перешли на менее формальный способ общения. Когда у меня будут достаточные ресурсы для поддержания экспедиции в случае, если рейфы еще живы, понадобится минимум один полк военных и 10-15 крейсеров, вместе с 30-40 эскадрильями МЛА. Сама понимаешь, сейчас у нас и этого нет, но если использовать МНТ как генератор для производственных комплексов и большого количества принтеров, а также материализаторов и преобразователей, я ожидаю отправку экспедиции в ближайшие 5 лет. Хочешь один МНТ потратить на производство, пока в строй не войдут реакторы на квадаха? Думаю, это разумно, но эта девочка Мирин, скорее всего, с помощью двух маккеев улучшит реактор и увеличит выход энергии в несколько раз. Я могла бы дать готовые схемы подобных реакторов, однако вряд ли это было бы продуктивно. Да, не стоит отнимать у людей радость от того, что они чего-то достигают. Это по меньшей мере преступно. Ты становишься больше похожим на представителя моего народа, улыбнулась Урабнус. Кроме того, на аванпостах просто содержится информация. Я там нигде не заметил преобразователей материи. Да и это логично, насколько понял, это должны быть мобильные пункты обороны, с которых осуществляется слежение за планетой, а не полноценные производственные комплексы. Ты верно предположил, но замыкать все на одну систему не очень хорошо, хотя МНТ как раз и характерен, что может питать целые города, выдавая нужное напряжение на сотни и тысячи различных систем. Это могут обеспечить и генераторы на квадаха, но не с таким соотношением цены и качества. Кроме того, на МНТ не приходится постоянно тратить ресурсы для его поддержания, как на тот же на квадах реактор. Помню, когда МНТ только изобрели, это была революция, могу себе представить. Но я буду надеяться все же на квадах реакторы, мне реально проще их много сделать. Все же экономика у меня немного другая, да и арбанцы заинтересованы в массовом внедрении на квадах реакторов, так что делать их будут сотнями, если не тысячами. На работу на квадах реактора требуется не такое большое количество самого на квадаха. Но не забывай, тысячи на квадах реакторов без системы надежного и быстрой поставки на квадаха к местам работы, вместе с созданием достаточных запасов на самих местах работы, то есть банальное управление вверенными ресурсами. Разумеется, но у меня для этого есть довольно компетентные люди. Не зря же они сколотили несметные состояния на Земле, причем не на добыче полезных ископаемых, а на высокотехнологической продукции. Кстати, меня гораздо больше волнует ликвидация безграмотности среди жителей империи Гаулдов. У СССР можно взять протокол, по которому эта могучая страна провела тот самый ликбез, за 40 лет повысив уровень грамотности населения от крайне низких значений, добившись практически тотальной грамотности. Хотя на это потребовалось время. Можешь использовать подход арбанцев. Похоже, Цера издевается. Нет, не буду. Он ущербен. По своей сути, есть такая поговорка, что свои мозги в чужую голову не засунешь, и несмотря на то, что арбанцы это сделали, в этом не находишь, есть некая кастовость. Заранее определяется, кто будет именитым ученым, а кто Ванькой-технарем. Ванькой-технарем, не поняла Цера идиомы. Идиома. Менее квалифицированный персонал, выполняющий рутинные операции на технологических объектах. По сути, это личный выбор личности, кем ему быть, складывающийся из целого спектра причин: плохо учился в школе, предпочитал гулять вместо того, чтоб учиться, и так далее, потратил время, и вот ты на дне. Так же, как и наоборот, а с использованием метода Арбана, это не ты, не твои заслуги, не твои победы. Ты даже не выходил на ринг, а уже тебя определили в лигу. Это приносит пользу государству, принося некоторую стабильность в жизнь, но на определенном этапе скорость развития падет. Уже сейчас Арбан хоть технологически превосходит Землю, однако в социальном плане на крайне низком уровне. Ты не поверишь, какими глазами смотрели Уруны на ТРИС, теорию решения инженерных задач. Да, так Макки на меня смотрел, когда я одно уравнение дал ему, как на божество. Развитие цивилизации — это марафон, а не стометровка. Я согласна с тобой. Только я вижу пока только землян, что постоянно не срезают маршрут. И то, они уже начали это делать. Так что чудо, если я встречу какую-то чистую цивилизацию. Земляне тоже срезали периодически. Основа их культуры, то есть египетская и античная, была заложена несколькими гаулдами, один из которых отдыхает у нас в морозильнике. Кто знает, до чего бы они дошли сами, и через сколько лет. Хаем, это тебе мог бы рассказать мой отец, он как раз и курировал молодые виды, и знал о всех законах развития практически все. Однако твой подход он бы не одобрил. С волками жить, по волчьи выть, не забывай, я гаулд. Для меня нарушить мировосприятие примитивного народа — это не запрет. Дело в том, что это законы социологии. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, причем на гораздо более высоком уровне, — ответила Цера. Мне все детство ими прожужжали уши. Сам понимаешь, это не самые приятные воспоминания, ты игнорируешь естественный процесс жизни разных видов ради того, чтобы когда ты победишь, они не устроили опять ту же систему правления, что и гаулды, получив их технологии, поэтому ты так пытаешься разработать систему иерархического контроля, империю, которая будет сама монстром, которая будет сдерживать монстров. Изучая историю Земли, я поняла, на что ты ориентируешься, но дабы сдерживать целую галактику, тебе придется иметь просто гигантские вооруженные силы. Да и, не то чтобы это будет помогать, галактика огромна и в ней миллиарды звездных систем, где могут спрятаться преступники. Контролировать такую большую площадь будет очень сложно, если вообще возможно. Но монополизировать развитые технологии, собрать производственные мощности и так далее, будет скорее всего возможно, и только за счет мощи технологий выжить. Но остается проблема внутренних проблем, извини за тавтологию. Это пока будут гаулды, ты сможешь держать их всех вместе, а дальше, перегрызете друг другу глотки, как СССР, США и Британия, а ведь у тебя большая часть подчиненных, земляне. Может, для них верность своей стране станет первичной, а ведь, когда исчезнут гаулды, и Земля получит технологии гиперпространства, главным их противником будет твоя империя. И чью сторону примут твои люди? Твою или своей планеты? Земля сейчас хищник, кровожадный хищник. Их оружие, их технологии, их методы ведения войны, их психология. Гаулды — это уже давно отожравшийся хищник, убивающий дальше по инерции. А вот земляне, именно, Цера, именно, они хищники. Жестокие подчас хищники, которые часто путают гуманность и слабость. Они признают только свои законы, и так далее. Но проблема в том, что все мы такие. Это как с детьми, все дети идиоты. Я до сих пор о многом сожалею из детства, — со вздохом сказал я. Тут важно установить четкую самовосстанавливающую структуру. Не знаю, насколько применим тут термин из индуизма. В общем, у любой сложной структуры есть душа. В том числе у государств есть души. Но тут я не в астральные проекции хочу податься, а в глубоко материальные. Любую сложную структуру очень сложно разрушить, если все главные структурные элементы у нее разнесены и не могут быть уничтожены мгновенно. Из этого будет следовать экономическая политика, то есть центр не будет забирать все ресурсы из других планет для перераспределения. Это глупо, скорее буду поддерживать равномерное развитие планет. По примеру тех же штатов США, где хоть и есть федеральное правительство, но и есть в каждом штате свои законы. То же самое и с налогами. Создание инфраструктуры на месте – это в большей части мечты. Однако возможная независимость той или иной планеты от центра повышает шанс ее восстания, так и не позволяет уничтожить империю одним и точным ударом по ее центру. Государство способно легко переключиться на тот или иной резервный вариант. Именно, согласился я. В черновике военной доктрины предполагается, что каждый флот, как оперативное соединение, будет иметь свои верфи и ремонтные мощности. То есть, грубо говоря, будет 15-20 верфи примерно одного уровня развития, и это только военных, количество гражданских. В общем, это уже не моя компетенция. Как ты можешь видеть, я очень средний гражданский руководитель. Вот про армию и флот, вместе с авиацией могу все, подобрать нужные кадры. Понять, какая программа подготовки имеет те или иные плюсы или минусы, какую брать, специфику организации военного состава и так далее и тому подобное. Вот это все могу, а вот в гражданской сфере все посложнее. Нельзя отдавать приказы, это как раз то, что я считаю отличает меня от просто глупого гражданского управленца и приближает к среднему. В гражданской сфере приказ и армейская субординация неприменимы и даже вредны. Они полностью уничтожат государство. Ты довольно самокритичен. Я стар, отвечаю уже я. Это разные вещи, к хотя можно сказать и опытен. За моей спиной очень много ошибок, так что я предпочитаю слово «точен». «А мне ты старым не показался», — намекнула древняя. «В твоем теле так и бьется жизнь, притом с такой силой. И я про твое настоящее тело. Говорят, на базе, что тебе больше 10 000 лет. Ты не похож на такого старика. Да, у меня нет маразма. Хуже. Я помню залитое кровью лицо женщины, что закрывала собой дочь. Я помню расстрелянных людей просто потому, что они придерживались иной идеологии. Я видел замученных женщин. Я все это помню. Жить так, как будто это не происходит. Я презираю такую жизнь», — зло сказал я. Вновь навалили воспоминания. «Моя империя, может, и не станет раем ни земле, но если бы 60% населения галактики будет жить, не зная, что такое голод, военный конфликт или что-то подобное, это лучшая участь. На моих руках кровь, очень много крови. Я деятельная натура. И еще, я не могу отказаться от того, кто я есть, убийца. Неважно, почему я убивал, и неважно, что меня вело, я уничтожал врагов по приказу. Можно прожить в забытии и отрицании, что ты это он, или принять. При принятии получаешь больше плюсов. Меня вперед ведет вера, желание революции, желание лучшей жизни. Ты думаешь, я не понимаю, насчет того же, кому будут верны земляне? Понимаю, мне просто все равно. Смерти я не боюсь, убьют, свергнут, не страшно, уже нет, ну, убьют меня. Пришедшему на мое место все равно придется поддерживать порядок в том понимании, что я планирую, потому что он продукт своего времени. Даже погибнув, я выиграю.